Словом, Денис Вербовский был удачливее друга, начиная с внешности и заканчивая материальным положением. Но Олег, в свою очередь, брал не везением, а трудом и основательностью, и поэтому Дэн чуть не каждый день слышал от отца, бабушек и учителей: «Опять домашнее задание не записал? Олежке позвони. Он не то, что ты, он всегда добросовестно относится к своим обязанностям». Или: «Вербовский, где сменная обувь? Забыл? Почему Игнатенко никогда ничего не забывает?» Таким образом, друзья уравновешивали друг друга. И никому бы в классе и в голову не пришло шушукаться, что Игнатенко с Вербовским, потому что у Дениса богатый папа, или счесть, что Дэн использует Олега, потому что у Игнатенко всегда можно списать. Нет, их тандем воспринимался как союз равных. И ни один из приятелей не думал, что друг в чем-то хуже. Наоборот, каждый искренне верил, что другой значительно превосходит его по всем возможным показателям. Возможно, именно в этом и крылись корни странной особенности дружбы Олега и Дениса. Все их отношения постоянно были овеяны духом соперничества. Так, если у Олега выходила в четверти пятерка по физике, Денис не успокаивался, пока не получал отличную оценку в году. А когда Дэн побеждал в школьной олимпиаде, Олег костьми ложился, но выигрывал районную. Однажды Вербовский выучил наизусть всю сцену полтавского боя вместо заданного отрывка. И на следующем же уроке литературы Игнатенко, к восторгу одноклассников, чуть не весь урок декламировал пушкинскую поэму целиком и ни разу не сбился. А когда в седьмом классе Олежку выбрали председателем совета отряда класса, Дэн напрягся и стал председателем пионерской дружины школы. Надо сказать, что, несмотря на соперничество, никто никого не подставлял, победа была всегда заслуженной, а поражение не обидно. К тому же дружбе это совсем не мешало, каждый из ребят искренне радовался успехам приятеля. Об этой странной дружбе и соревновании знали все одноклассники. Первое время кто-то пытался влезть в спор, принять сторону одного из мальчиков или тоже помериться с ними силами. Но Олег с Денисом такие попытки пресекали на корню. Это было их и только их соперничество, в третьем они не нуждались. В восьмом классе к постоянному соперничеству прибавилось новое хобби. В это время в школе стало модным по любому поводу держать пари, и Денис Вербовский с Олегом Игнатенко сделали самыми ярыми спорщиками. Не проходило дня, чтобы не слышалось «с парнем» или «наспор», поскольку материальные возможности Олега, как уже говорилось, были невелики, то спорили чаще всего на американку. Проигравший должен исполнить любое желание победителя. Друзья часами ломали голову над тем, чтобы еще такое придумать, чтобы втянуть закадычного приятеля в новый спор и гарантированно выиграть, и над тем, что такого интересного попросить у проигравшего. А одноклассники с нетерпением ждали очередного развлечения. Всем было любопытно, что Вербовский и Игнатенко изобретут на этот раз. Однажды, ближе к концу года, когда ветви деревьев за окнами школы уж подернули зеленой дымкой, Денис появился в классе в приподнятом настроении. Бодро вошел, направился к столу, где сидел сонный задумчивый товарищ, небрежно опустил на пол свой дипломат, хлопнул соседа по плечу и, сверкая направо и налево обаятельной улыбкой, стал радостно приветствовать одноклассников, особенно одноклассниц. Девчонки тут же оторвались от своих дел и принялись кокетничать, кто что горазд. Олег спокойно наблюдал эту привычную картину. В восьмом классе они считали себя абсолютно взрослыми. Слово «любовь» и все с ним связанное перестал вызывать у мальчишек глупые хихиканье. Они уже не стеснялись проявлять свой интерес к девчонкам. Писали им записки, звонили по телефону, приглашали гулять в кино и на медленный танец во время дискотек. Что касается девушек, то эти уж не первый год красили, сделали маникюр, переписывали друг у друга в разрисованные сердечками и обклеенные вырезанными из журнала фотографиями песенки, стихи о любви, и шушукались на переменках, кто с кем встречается. Для Олежки не являлось секретом, что почти все девочки в классе были